ты осталась?» «Я?» — переспросила Мидори и нервно засмеялась. Потом вздохнула полной грудью и выдохнула. «Пошли наверх. Здесь холодно». Там она усадила меня за стол и включила подогреваться в ванну. Я тем временем вскипятил воду и сделал чай. Пока в ванне грелась вода, мы пили его, сидя друг напротив друга. Мидори подперла руками щеки и какое-то время пристально смотрела мне в лицо. Били часы с кукушкой, щелкал термостат, но больше не раздавалось ни звука. На часах было около 12. «Если присмотреться, у тебя интересное лицо», — сказала Мидори. «Серьезно?» — немного обиделся я. «Мне больше красавчики нравятся. А твое лицо... В общем, если внимательно разглядеть, начинаешь понимать, ты тоже сойдешь». «Я сам так порой о себе думаю. Сойду и таким». «Это... Я не хочу тебя обидеть. Просто не могу толком выразить словами. Поэтому меня часто понимают неправильно. Я хочу сказать, что ты мне нравишься. Кажется, я раньше об этом тебе уже говорила». «Говорила», — подтвердил я. «Ну, то есть я постепенно изучаю мужчин». Мидори достала из пачки Мальборо и закурила. «Мне-то с самого нуля, пожалуй, есть чему поучиться». «Пожалуй». «О, вспомнила! Поставишь отцу свечку?» Я пошел за ней в комнату с алтарем, поставил курительную свечку и сложил ладони в молитве. А я на днях разделась догола перед отцовской фотографией. Все с себя сняла и неторопливо показала. Такая себе йога. «Это отец сиськи, а это писька», — сказала Мидори. «С чего это ты?» — немного опешив, спросил я. «Так просто, захотелось. Я ведь наполовину из спермы отца, что и показать нельзя. Смотри, отец, это и есть твоя дочь. Ну, не на трезвую голову, конечно». Пришла сестра, чуть не упала с испугу. «Еще бы, перед портретом отца на алтаре, раскинув ноги, сижу я. Кто угодно удивится. Пожалуй». «Ну, я объяснила ей суть, то-то и потому-то. Давай ты, мама, садись рядом и покажем отцу на пару». Но она не стала, только удивилась и ушла. Она в этом смысле человек очень консервативный, что сравнительно порядочно. «А как тебе показался отец?» «У меня с любым человеком первая встреча выходит непросто, а на этот раз наедине тяжести не почувствовалось. Наоборот, было легко. О многом поговорили». «О чем?» «О Еврипиде». Мидори засмеялась очень весело. «Вот чудак! Ну кому в голову взбредет заводить разговоры о Еврипиде у постели умирающего, которого видишь впервые в жизни? А разве кто-нибудь еще раздвигает ноги перед портретом покойного отца?» Мидори фыркнула, затем позвонила в колокольчик возле алтаря. «Спокойной ночи, папа. Мы пока повеселимся. Спи спокойно». «Отмучился. Мертвые уже не страдают. А если тебе и сейчас тяжело, пожалуйся Богу. Скажи, разве так можно? Увидишься в раю с матерью, расслабься с нею вовсю. Я видела, какой он у тебя шикарный, когда подмывала. Держись там. Спокойной ночи». Мы по очереди посидели в ванне и надели пижамы. Мидори дала мне почти новую отцовскую, которая оказалась маловато, но все же лучше, чем вообще ничего. Затем Мидори постелила в комнате с алтарем гостевую постель. «Не страшно перед алтарем?» — спросила она. «Не страшно, я же ничего плохого не делал», — улыбнулся я. «Но пока я не усну, полежи со мной, Пообнимаемся? Хорошо.